том числе так называемую комнату провокаторов. 60 ящиков с карточками на революционеров, заполнившие ее и были вечным олицетворением итогов российской полицейской провокации за 23 года с 1894 по 1917 год. «Какой отменный порядок, какая блестящая система!» — восклицал Моризе. «Я вижу здесь всю историю преследования русского революционного движения. Охранка благоговейно регистрировала ее день за днем. Каждое дело имело свою наглядную схему. Каждая карточка преследуемого, все данные о его жизни, о каждом слове и движении за много лет. И каков же конечный смысл всего муравьиного трудолюбия провокаторства? А чтобы государь-император все знал, и чтобы с его ведома кого нужно хватали. Вот еженедельный журнал, вот копии отчетов, представлявшиеся охранкой царю. Все выстроены в ряд, в прекрасных переплетах. Во всяком томе, взятом на удачу, можно увидеть заметки, сделанные царской рукой. Если нет такой заметки на полях, то можно заметить черту, проведенную красным карандашом, традиционную отметину, всегда показывающую, сколько постоянного внимания уделял августейший шеф изучению полицейских докладов. И нечто вроде лирико-философского резюме. Столько затратить усилий и времени, и во имя чего? Александр II, отдавший этой работе 26 лет, тем не менее пал под ударами тех, кого он преследовал. Плеве, великий князь Сергей, и сколько еще было таких? Разве они своими карами чему-нибудь и в чем-нибудь помешали? Те не помешали. А вот Николай помешает. И он с первых лет правления удваивает численность своей личной охраны. Создает в ее недрах свой собственный черный кабинет. Наделяет небывало обширными полномочиями дворцового коменданта. Перебывали при нем в этой должности роковой Трепов, невылазный хмельной Черевин достался ему еще от отца, свинцово-тяжкий князь Янгалычев, суетливо-мелкотравчатый Гессе, скользкий, как обмылок, Дедюлин. Опираясь на них, на охранку, на департамент полиции, и стремится помазанник Божий удержать верноподданных на максимальном от себя расстоянии. Пока он сидит во дворце, это не слишком сложно. Иначе обстоит, когда он хочет отправиться в Ливадию или поездить по империи. Император же особо священный, и он не может подвергать себя риску соприкосновения с возлюбленным им народом, соответственно и обставляются его поездки. Вдоль тысячеверстных железнодорожных и шоссейных магистралей объявляется военное или третье положение. Туда выдвигаются полки и дивизии, приведенные в боевую готовность. Солдатам выдают боевые патроны, маршевый и продовольственный рацион. Станции наводняются жандармами, сыщиками и добровольцами от Черной сотни. Приостанавливается всякое другое движение по путям и под мостами. Возвратясь из очередного путешествия, молодая чета предавалась зимним текущим занятиям. Приятнейшими из них были дворцовые вечера и балы. Отмечались свои и родичи отъезды и приезды, рождения и бракосочетания, юбилеи династические, иногда государственные. На этих вечерах, как и вообще во дворце, чета чувствовала себя, конечно, уютнее и спокойнее, чем на открытых равнинах империи. Много перов задал государь-император в зимнем для родовитой знати. Преподнес он в начале царствования угощение и народу. Ходынское угощение. За манифестом о воцарении следовало быть коронацией. Совершалась она в первопрестольной Москве. Программа коронационных торжеств, назначенных на май 1896 года, была разработана обстоятельно. Составили ее министр двора Воронцов-Дашков, его товарищ, заместитель Фредерикс и обер-церемониймейстер фон дер Пален. Подчинена была эта комиссия дяде молодого императора, великому князю Сергею Александровичу, в недавнем прошлом прозывавшемуся ментором кутежей, в данный момент московскому генерал-губернатору. Плодом их усилий и были три основных документа, определившие порядок церемонии на протяжении трех недель. Церемония коронации, положение об отпуске, довольствие воинским чинам при командировании в Москву по случаю священного коронования И.В.